Это не единственный пример явления радуги в иконе. Она появляется там в самых разнообразных сочетаниях. Но при этом всегда именно она выражает собою высшую радость твари земной и небесной, которая либо преломляет в себе солнечное сияние потустороннего неба, либо прямо вводится в окружение божественной славы. В петроградской иконе Покрова радугу образуют частью святые и апостолы, собранные вокруг Богоматери, частью облака, на которых они стоят. В иконах «О тебе радуется благодатная всякая тварь» мы видим вокруг Богоматери многоцветную гирлянду ангелов. В иконах «Божья Матерь, неопалимая купина» опять то же явление. У каждого духа свой особый цвет. И все вместе образуют радугу вокруг Богоматери и Христа. Причем только Богоматери и Христу присвоено царственное золото полдневного луча. В другом моем труде я уже показал, что краски в новгородской живописи как бы образуют некоторую иерархию, в которой луч белый или золотой занимают место господствующее. Здесь мне остается только подчеркнуть внутреннюю связь этого явления небесной радуги с тем откровением высшей духовной радости, которое осчастливило Россию в конце XIV и XV века. В те дни она переживала благую весть Евангелия с той силой, с какой она никогда ни до, ни после его не переживала. В страданиях Христовых она ощущала свою собственную, только что пережитую Голгофу. Воскресение Христова она воспринимала с радостью, доступную душам, только что выведенным из ада. И в то же время поколение святых, живших в ее среде и целивших ее раны, заставляло ее ежеминутно чувствовать действенную силу обетования Христова. «Се ас с вами во вся дни до скончания века». Это ощущение действенного сочетания силы Христовой с жизнью человеческой и с жизнью народную выражалось во всем русском искусстве того времени и в архитектурных линиях русских храмов, и в красках русских икон. Чтобы понять эпоху расцвета русской иконописи, нужно продумать и в особенности прочувствовать те душевные и духовные переживания, на которые она давала ответ. О них всего яснее и красноречивее говорят тогдашние жития святых. Что видел, что чувствовал святой Сергий, молившийся за Русь в своей лесной пустыне? Вблизи вой зверей да стражи бесовские, а издали, из мест, населенных людьми, доносится стон и плач земли подневольной татарам. Люди, звери и бесы, все тут сливается в хаотическое впечатление ада кромешного. Звери бродят стадами и иногда ходят по два, по три, окружая святого и обнюхивая его. Люди беснуются, а бесы, описываемые в житии, до ужаса похожи на людей.